«Стало быть, — сказал граф Бисмарк, — старик Гарибальди действительно хочет совершить небольшой поход. Потратят немножко пороху, но серьезного, думаю, не сделают ничего. Французское знамя прикрывает Рим, и ни волонтеры Гарибальди не предпримут ничего против ваших войск, ни итальянское правительство не отважится явно сопротивляться Франции. Нельзя знать, как велико влияние активной партии на правительство, — сказал Бенедетти. Во всяком случае, все это взволнует европейское спокойствие, и было бы желательно покончить с таким состоянием раз и навсегда. «Это нелегко сделать», — сказал граф Бисмарк. «Император думает, — продолжал Бенедетти, — что это удастся, если будет созвана конференция из великих держав, которая взвесит итальянский вопрос, окончательно установит и возьмет под свое покровительство отношения между римской курией и королевством итальянским. Такая конференция необходима не только по тому влиянию, которое оказывают итальянские волнения на европейский мир, но и по положению папы как главы католической церкви, ибо все католические державы и те, в которых большинство подданных исповедуют римско-католическую религию, заинтересованы в высшей степени тем, чтобы глава католического мира сохранил независимость и безопасность, требуемую его положением. Для этого, без сомнения, достаточно одной французской защиты, возразил глав Бисмарк с любезным поклоном. Не по этой причине император желает подвергнуть вопрос конференции европейских держав, возразил Бенедетти с оттенком неудовольствия. Конечно, Франция сумеет защитить папу, но эта защита требует непрерывного военного положения. Предводителям активной партии в Италии всегда будет легко представить нации французское вмешательство в самом ненавистном виде и приписать эгоистические намерения нашей римской политике. Вследствие этого не прекратится волнение и следующее за ним беспокойное движение. Иначе было бы, когда вопрос был бы решен европейскими державами. Папа скорее покорится приговору великих держав касательно требуемых от него уступок, нежели исполнит притязания Италии и последует нашему одному совету. С другой стороны, итальянское правительство станет тверже и самоувереннее в отношении партии, когда увидит опору в европейских государствах, да и сама нация при совокупности последних едва ли будет предполагать в правительстве враждебное намерение. Поэтому император намерен предложить конференцию, но желает сперва договориться о ней с вашим королем. Он предполагает, что Пруссия, заключив в минувшем году союз с Италией, пользующаяся поэтому симпатией итальянцев, и в качестве протестантской державы, могущая беспристрастно действовать в отношении римского престола, должна взять на себя инициативу в этом деле. И в этом случае, дорогой посланник, я должен откровенно выразить вам свой отказ, возразил граф Бисмарк. Я считаю невозможным окончательное соглашение между итальянским правительством и папой, то есть нынешним папой и нынешним правительством. Италия станет требовать Рима, а папа будет говорить «non possumus». Примечание. Невозможно. Латинский. Конец примечания. При такой противоположности остается только практический modus vivendi, который будет существовать не де юре, но де факто, до тех пор, пока могучая рука не соединит обе части. Примечание. Modus vivendi. Образ жизни. Латинский. Конец примечания. Вы создали этот статус-кво и можете поддерживать его. Всякая попытка заменить его должна, по моему мнению, вести к тому, чего следует избежать. а именно к сильному перевороту и к большой опасности для европейского мира. «Что же касается Пруссии и особенно короля», — продолжал он, пробуя пальцем остроту перочинного ножа, «то я должен сказать вам, что наше положение, по моему мнению, требует от нас величайшей сдержанности в этом деле. Будучи государем множества ревностных и очень строгих католиков, король должен быть крайне осторожен уже по одной той причине, что он протестант. Католическая Вестфалия, Пфальц, Силезия – все это тесно связано с нашим положением относительно папы, и мне кажется, что прусский король должен смотреть на папу единственно как на главу церкви и никогда не касаться его светской власти и отношений к Италии. Нас упрекнут скорее, чем всякую другую державу в каждом шаге, сделанном в этом направлении. Равным образом в отношении наших к Италии требуют величайшей осторожности. Мы оказали Италии услугу, и даже большую. Должны ли мы теперь вмешиваться в ее дела, не имея к тому достаточной причины, точно считая себя вправе играть роль ментора? И в таком деле, в котором нельзя оспаривать этого права с национальной точки зрения, я должен сказать вам, продолжил он после небольшой паузы, что не только не вижу ни малейшего повода для Пруссии играть деятельную роль и брать на себя инициативу в этом деле, но даже глубоко убежден, что никогда не буду в состоянии советовать королю принять участие в предлагаемой вами конференции. «Поддерживайте твердо и спокойно статус-кво», — говорил он далее. Между тем, как Бенедетти нетерпеливо барабанил пальцами по столу, «и предоставьте все времени, и, быть может, позднейшее правительство Италии и позднейший папа сумеют примирить два принципа, которые теперь диаметрально противоположны и несоединимы». «Но если другие державы», — сказал Бенедетти, «если Австрия, быть может, даже Англия, руководимые интересами европейского спокойствия...» «Я думаю, — заметил граф Бисмарк, — что при особенном положении Пруссии я никогда не посоветую королю принять участие в такой конференции». Бенедетти опустил голову и, казалось, собирался с мыслями или хотел подавить впечатление, произведенное словами прусского министра. Когда он поднял голову, лицо его выражало ясное спокойствие и любезную вежливость. «Сожалею, — сказал он, — что на основании причин, которые я нахожу весьма сильными и уважительными, вы не можете разделять мысли императора о восточном и итальянском вопросах. Мнения императора об этих вопросах почти совпадают с моими, — прервал его граф Бисмарк. Я только не могу убедиться в том, что настоящее время самое удобное для возбуждения этих вопросов, и что Пруссия имеет повод, даже право, играть в этих вопросах особенно деятельную роль. «Соглашение относительно этих важных вопросов», продолжал Бенедетти, внимательно выслушав слова министра, «подготовила бы и вместе с тем облегчила примирение противоположных интересов относительно ближайших дел. Вам известно, как мало разделяет император воззрение многих партий во Франции, видящих опасность в национальном объединении Германии». «Мне известен просвещенный и беспристрастный ум императора», сказал граф Бисмарк с поклоном. «Было бы так легко решить весь немецкий вопрос, — продолжал Бенедетти, — и устранить все дальнейшие затруднения, если бы Франция пришла к соглашению с Пруссией и если бы первая получила национальное округление границ, которое Франция уже давно покончила процесс национального развития, который мы совершаем теперь», — заметил граф Бисмарк. «И однако, — продолжал Бенедетти, — мы не владеем областями, говорящими нашим национальным языком, Я не говорю о теории естественных границ. Она всегда ведет к невозможному. Но область с национальным языком – иное дело. Язык образует национальности, и верное, истинное условие устойчивого равновесия есть разграничение государств по языкам. Никогда не следовало бы создавать искусственного государства, в котором говорят на двух языках, государство, называемое Бельгией. Такая держава не имеет внутренних жизненных сил и всегда будет служить убежищем для всех элементов, опасных великим державам и их спокойствию. Все, что враждебно Франции и ее правительству, прячется в Бельгии. Желая обладать Бельгией, точнее Бельгией французской, мы руководствуемся не желанием увеличить владение, но ежедневно возрастающим убеждением в том, что Франция для своего спокойствия должна обладать всеми областями, в которых говорят нашим национальным языком. «Если прежняя дипломатия сделала ошибку, — сказал граф Бисмарк, — то в настоящее время нелегко ее исправить. Не следовало бы создавать Бельгии, но уничтожить это государство нельзя без сильных потрясений Европы. Англия, император, — прервал его с живостью Бенедетти, — убежден и совершенно обоснованно, что при соглашении между Германией и Францией бельгийский вопрос едва ли вызовет в Европе противоречие и не встретит никакого сопротивления. «Вы говорите о Германии, — сказал граф Бисмарк. Германия, как политическое государство, еще не существует. У нас есть Северогерманский союз. Соглашение относительно Бельгии будет иметь условием окончательное национальное объединение Германии. Император не боится, но желает этого. Общественное мнение во Франции также будет благоприятно этому объединению, если оно совершится при условии, что Франция удовлетворит свое справедливое желание округлить границы теми областями, в которых употребляется ее национальный язык. Граф Бисмарк задумался. Бенедетти тревожно смотрел на него. «Дорогой посланник, — сказал наконец граф, — вы предлагаете такие вопросы и политические комбинации, о которых я не могу высказываться в настоящую минуту сходу. Такие серьезные дела требуют глубокого обсуждения, основанием которому должны служить ясно и определенно изложенные мысли. Поэтому, когда впоследствии мы будем обсуживать эти вопросы, я желал бы узнать ясно сформулированные мысли императора. Кроме того, я хотел бы знать мнение других держав об этом. «Я тотчас напишу в Париж», — сказал Бенедетти поспешно, «чтобы в точности узнать руководящую там точку зрения, ибо я не сомневаюсь, чтобы император не обдумал всех подробностей и последствий мысли, которая сильно занимает его». Поэтому надеюсь представить вам все в определенной форме в виде проекта трактата. «Будьте уверены, — сказал граф Бисмарк, — что я приму с особенным вниманием все ваши сообщения относительно идей императора». «А я убежден, — сказал Бенедетти, вставая, — что мы, наконец, придем к полному соглашению, которое окажется столь благотворным для будущности Европы». Он раскланялся с графом и вышел из кабинета. Граф посмотрел ему вслед задумчиво и вместе с тем проницательно. Потом на его губах явилась сострадательная улыбка. «Игра ловко придумана, — сказал граф, — но так дурно скрыта, что видишь ее с первого взгляда. Я должен оскорбить Россию и Италию, лишиться симпатии обеих держав и попасть в такое положение, что мне останется единственный исход броситься в объятия Франции? Приманкой служит объединение Германии. В награду за это Франция хочет взять Бельгию. Пусть уговаривается с Англией относительно Бельгии. Я же не хочу загребать для Франции жар своими руками и давать вознаграждение за будущность Германии. Когда немецкий лев выпустит когти, он станет бороться не для пользы Франции, но для своей, и достигнет сам своего положения в Европе. Он долго сидел в задумчивости, глаза его, казалось, следили за картинами отдаленных времен. Он не потерял надежды найти, наконец, во мне готовность действовать вместе с ним. Хорошо. Это избавляет меня от неприятного столкновения и дает время приготовиться. К тому же Гарибальди оказывает мне большую услугу, продолжал он с улыбкой. Гарибальди запутает несколько итальянские дела. Франции придется действовать против него и, может быть, против Италии. Ротаци отстранится, и вся тяжесть падет на плечи Наполеона, который без того обременил себя итальянским походом. Именно такое положение и нужно мне. Мои руки должны быть свободны, а он пусть запутывается в своих собственных сетях. Если б я захотел придумать, как лучше расстроить хитрые зальцбургские комбинации, то едва ли нашел бы лучшее средство, чем этот новый поход Гарибальди. Теперь не замедлят сказать, что мы действуем сообща. Пусть говорят и думают обо мне, что хотят. Лишь бы удалось мое дело, и Германия заняла первое место в ряду наций, тогда она станет минута, в которую мне воздадут должную справедливость». Он опять погрузился в созерцание картин, возникавших из глубины его души. «Однако», — сказал он затем, глубоко вздохнув и подойдя к письменному столу, «приготовление будущего не должно отвлекать мое внимание от внутренних дел. И внутри Пруссия должна быть готова к встрече с новой эпохой. О, если бы все, стремящиеся к преждевременному успеху, враждовавшие со мной в течение последних лет, если бы они знали, как глубоко я убежден, что единственно дух свободы и возрастающее народное самосознание могут окончить вторую часть великого дела, основание которому положено сильным напряжением военной силы, они не предчувствуют, что мои цели – свободнее и шире, чем их цели, по крайней мере, яснее», — прибавил он с сияющим взглядом. «Но нельзя сразу вдохнуть свободное движение в государственный организм, иначе благотворное действие обратится в гибель и разрушение, и на этом пути я должен идти осторожно. Во-первых, необходима перемена в Министерстве юстиции. Нелегко заменить графа Липпе таким человеком, который был бы энергичен и способен провести в надлежащее время новые принципы, но не отрицая для этого старое, а создавая новое. Искусный министр короля Георга уже давно дал мне превосходную идею привлекать в правительство силы из вновь приобретенных стран. Я обдумал и, кажется, нашел, что мне нужно». Судя по всем рассказам, бывший министр Леонгард является именно таким человеком, какой может принять трудное наследие графа Липпе. Он авторитет в юриспруденции и законодательстве, у него твердый характер. Мне надобно повидаться с ним, и если я найду его таким, как ожидаю, то скажу о нем королю, которому он без сомнения понравится». Не думаю, чтобы это помогло успокоению Ганновера. Министра сочтут отщепенцем и изменником, и агитация не прекратится, бедный король Георг. Как желал бы я ему помочь. Придется еще раз сурово поступить с ним, сказал министр-президент грустно. Король подписал акт об имуществе. Ему отдано все, что только можно было отдать, но агитация не прекращается, и придется рано или поздно секвестровать имение в целях государственной безопасности. Таковы последствия трагического конфликта, а конфликт, вызванный нашим временем, бесконечно трагичен, Однако славное будущее дивно разрешит его. Бисмарк опять задумался, потом позвонил. «Попросите ко мне легационсрата фон Кейделя», — приказал он вошедшему камердинеру. «Лукавый Виндхорст, конечно, имел другую мысль, рекомендуя мне ганноверских юристов для Министерства юстиции», — сказал граф, потирая руки. «Он удивится, если я устрою дело с Леонгартом. Быть может, я наживу себе еще нового врага». «Ну что ж, чем больше врагов, тем больше чести. И если счастье будет мне так же благоприятствовать, как и в этой зальцбургской передряге, то я могу повторить слова поэта, которыми Мантойфель некогда возбудил такую бурю в палатах, ибо одни из моих врагов избавят меня от других». И с веселой улыбкой он встретил фон Кейделя, который вошел в кабинет, держа пачку бумаг для доклада.